Глава 3. Развалины старого города. Развалины. Продвигаюсь в оговоренном с кланком темпе. 50 метров, остановка. Осмотреться и подать сигнал, дождаться основную группу и двигаться дальше. Хорошо, хоть до пола разрушенного здания библиотеки не так далеко. Порядка 5-6 кварталов. Хотя, конечно, это все относительно. С окраины города была не слишком понятна его планировка, расположение зданий. Однако, как выяснилось чуть позже, мы находились чуть ниже основного уровня города, и стоящие перед нами развалины загораживали обзор, не давая разобраться в деталях расположения различных построек на его территории. И вот я сейчас пробираюсь среди старинных развалин домов и каких-то сооружений, наследия неизвестных мне людей, живших когда-то в этом разрушенном и заброшенном городе. А вообще, сам по себе этот город большой. В нем, на удивление, много сохранилось достаточно целых строений. Во многих домах были даже окна, вернее, что-то похожее на витражи. Хотя вот улочки, улицы и проспекты почему-то были не слишком широкие. Такое впечатление, что они в принципе не предназначались для хоть какого-то верхового или иного транспорта. Тут даже маломальские телеги разминуться не смогли бы, не то что что-то более крупное. И это было странно. Но вот еще что удивительно, так это городская стена, которая тут тоже когда-то раньше была, и, судя по тем ее обломкам, что я видел, была она достаточно высокая и широкая. Однако почему-то при этом эта самая стена, в отличие от всех остальных зданий в городе, сильно пострадала. Создалось такое впечатление, что ее когда-то капитально разрушили, но остальное доделало беспощадное время. Лично я пробрался в этот самый город через огромный пролом в булыжниках, некогда и бывших частью городской стены. И теперь уже больше получаса пробираюсь осторожно и не очень торопливо по направлению к зданию библиотеки. Осторожность и осмотрительность тут далеко не лишние, ведь не зря наши командиры вперед пустили разведчика в моем лице. Значит, этому есть какое-то объяснение, но я его пока не вижу. Как, в общем-то, и своей цели. Зато я вижу другое. Весь город прямо перенасыщен энергией и различными ментальными полями и структурами. В общем, как и вся эта планета. Периодически мне в поле зрения попадаются ауры различных живых существ, но заметил я их лишь на пределе моего восприятия, и поэтому не обращал на них внимания, пока эти монстры не представляют для нас опасности. Но тут, кроме аур живых существ, различных неструктурированных и природных аномалий, встречалось еще кое-что более интересное. В округе, как в самом городе, так и поблизости от него, это я заметил еще на подходе, было множество структурированных магических аномалий. И это однозначно были работающие активные плетения. Что это, ловушки или нет, я не мог разобрать, так как все эти аномалии были достаточно далеко, и приближаться к ним у меня не было никакого желания, да и возможности, чтобы точно определиться с их непосредственным действием. Но, что странно, они были и функционировали. Все такие места с повышенной концентрацией магической энергии, как природные и искусственные аномалии, я, по здравом размышлении, старался обходить стороной, благо это было не очень сложно делать. Только попав в город, я понял, насколько он запутан, сколько в нем имеется небольших улочек, проходов и различных переулков между полуразвалившимися или уцелевшими остовами зданий, где мы могли спокойно пройти и никого или ничего не встретить. Никакой общей и логичной схемы постройки домов, разбивки когда-то больших и, наверное, красивых парков и каких-то непонятных строений тут не было. Вроде по прямой до конечной точки нашего маршрута выходило и не очень далеко, однако на самом деле это было не так. Тут нет прямых улиц, ведущих в нужное место, и поэтому мне приходится все время петлять, выбирая наиболее удобный путь не только для меня одного, но и для всей основной группы. В результате и так не слишком прямой маршрут нашего движения превратился в зигзагообразную линию. Однако никто не возражал против выбранного мной пути движения. Главное, что я придерживался общего направления на виднеющийся купол крыши здания, той самой библиотеки, куда мы и хотели попасть. Помимо этого, я старался выбирать промежуточные остановки в таких местах, где отряду будет удобно держать оборону при нападении на него. К этому моменту я уже прекрасно понял и оценил основную схему их работы во время возникновения какой-либо угрозы или опасности. Так что в этом плане за свой тыл я был спокоен, видел, как действовал отряд и видел, на что они способны. Дождавшись того момента, как основная группа займет очередную позицию и немного приготовится к обороне, я иду дальше. И снова поворот. Так, стоп. Что-то шуршит. Оглядываюсь и прислушиваюсь. Какое-то непонятное шелестение или шуршание доносится со стороны дома, который расположен напротив меня. Мой маршрут должен был обогнуть его с другой, дальней стороны, и этот дом нам не помешал бы. Но вот это странное шуршание не давало мне покоя, беспокоило меня. Как раз тут я наткнулся на еще одну особенность этого разрушенного города. Достаточно большим минусом этих развалин лично для меня оказалось то, что во многих домах сохранились работающие плетения. И это были не просто действующие магические структуры, а именно плетения, подобные тем, что прикрывали город от его магического засвета. Видимо, на их основе и была когда-то давно выстроена современная защитно-маскировочная система, которой пользовались местные, когда они старались скрыть свои города, пытаясь компенсировать или сгладить их сильный магический фон. Это наблюдение натолкнуло меня на одну интересную мысль. Если подобная защита была необходима как сейчас, так и во времена расцвета этого города, то и опасность, от которой она должна была уберечь, существовала с тех пор и по настоящее время, что очень необычно. Никакие хищники или монстры самостоятельно так долго не смогут жить с одними и теми же свойствами. Рано или поздно они или приспособятся к окружающей их среде и разовьют свои навыки и инстинкты до уровня, который необходим для их выживания, или вымрут. А здесь почему-то этого не произошло. Или произошло, но местные жители не хотят обращать на это внимание. Ведь защиту-то они ставят до сих пор и делают это, как я понял, не просто так. В общем, все это странно и мне не очень понятно, да и когда было разбираться. Я только сегодня и начал общаться с местными жителями и вникать в то, что здесь творится. Но это так, только предпосылки для будущего анализа, на которые мне следует обратить внимание уже сейчас. Ну а если говорить о настоящем моем положении и ситуации, то для меня это вылилось в то, что я не всегда мог точно определить, есть ли кто-то поблизости от меня или никого нет. Это касается как живых существ, так и различных магических аномалий, попавших под воздействие маскировочного поля. Поэтому для большей уверенности все подобные потайные уголки мне приходилось находить и проверять особо. Что я и собирался проделать в данный момент. Правила-то не поменялись. Нельзя за спиной оставлять неизвестную угрозу. Лучше с ней разобраться на месте, здесь и сейчас. Плавно и максимально тихо сдвигаюсь в сторону подозрительных развалин. Шелест значительно усиливается. Такое ощущение, что одновременно обо все стены здания передо мной кто-то постоянно трется. Не знаю почему, но в сознании возник образ то ли огроменной такой змеи, то ли целого клубка змей. Подхожу ближе. Замечаю чуть дальше справа небольшой пролом. Пролезть в него невозможно, но заглянуть внутрь дома позволяет. Подкрадываюсь к самой дырке и осторожно заглядываю во внутреннее помещение. Черт, можно сказать, что насчет клубка змей я вовсе не ошибся. В доме какое-то странное чудовище с телом змеи и множеством голов. Только головы совершенно не змеиные, а больше похожи на каких-то млекопитающих хищников. Ауру существа у меня не получилось увидеть, так как поле и его, и дом прикрывало полностью. Большего разглядеть за те пару мгновений, что я туда смотрел, мне не удалось. Но и рисковать больше, еще раз заглядывая внутрь, слишком уж много у этого монстра глаз на одно тело, я не стал. В другой раз мне может так и не повезти, и он заметит меня. Тем более я думаю, что и увиденного достаточно, чтобы наши отцы-командиры распознали по данному мной описанию, что за чудовище засело здесь, и оценили угрозу, которую оно представляет. Так же медленно и тихо, как и подбирался к дому, я отползаю от него в обратную сторону и возвращаюсь к отряду. «Что?» — как только я подошел, шепотом спросил у меня Кланг. «Там какой-то монстр», — сказал я ему в ответ. «Большой. Занял практически все помещение первого этажа внутри вон того дома на углу улицы. Показываю на то здание, где видел эту непонятную рептилию. Туловище огромной змеи и несколько голов. Но они, правда, не змеиные, больше смахивают на каких-то лесных хищников». Я постарался описать монстра известными мне понятиями, чтобы и местные догадались, о ком идет речь. Эльф задумался, а потом повернулся к отцу Карай. «Очень похоже на болотную гидру», — сказал он. «Но откуда она здесь, на окраине города?» Кланг вопросительно посмотрел на мага. Тот оглядел окрестности, что-то прикинул в уме, а потом неожиданно произнес, поглядывая в сторону дома. «Сейчас середина лета. Как я мог об этом забыть и не подумать заранее?» Он посмотрел на эльфа, как бы стараясь удостовериться в своих словах. «Ну да», — с недоумением пожал тот плечами, пытаясь понять, к чему же тот клонит. «Середина лета, это точно». Маг на это кивнул и показал сначала на сами развалины, а потом и куда-то за их пределы, но немного в сторону от того направления, откуда мы пришли. «Тут в городе ведь разлито очень много магической энергии, и в результате это очень удобное место. Как мне известно, в окрестностях где-то неподалеку есть несколько достаточно больших болот». Магистр указал рукой куда-то в направлении леса. «Так что вполне вероятно, что она заползла сюда». «Но зачем?» Маг усмехнулся. «Скорее всего, откладывает яйца». «Точно!» Кланг хлопнул себя рукой по лбу. «Как я сам об этом не подумал, ведь все на виду. У гидр сейчас как раз период кладки яиц». Эльф вновь взглянул в сторону дома, в котором обосновалась гидра. «Тарк, неудачно вышло. Этот путь для нас теперь закрыт. Она не даст нам приблизиться к своей кладке. С разъяренной гидрой мы без потерь уж точно не справимся». «Верно», — согласился Крогос. «Поэтому придется искать обходной путь». И оба посмотрели в мою сторону, будто у меня был ответ на этот вопрос. «И как ни странно, что-то такое я видел». «Понял», — кивнул я. Я смотрел ближайшие развалины, пытаясь вспомнить то, на что обратил внимание, когда пробирался вдоль домов. «Точно», — сориентировался я на местности. «Там был какой-то проход, и если двигаться вдоль него, то мы должны обойти этот квартал с другой стороны». Обдумав свою мысль, я повернулся и, обращаясь уже к магу и эльфу, сказал: «Придется нам вернуться немного назад», и пояснил возникшую у меня мысль, заметив их заинтересованные взгляды. «Там я видел небольшой переулок, который шел в обход этих четырех домов», — показал я вдоль дороги, «а за ним вроде угадывалось какое-то открытое пространство». «Не очень удобно», — мотнул головой эльф. «Согласен», — кивнул я, «но в противном случае нам придется вернуться практически к самой стене города и начинать уже оттуда». Эльф задумался. «Да, это долго, мы и так потратили уже четверть отведенного на дорогу времени, а нам потом еще обыскивать развалины библиотеки», — подтвердил он мои выводы, оборачиваясь назад и смотря в направлении стены, опоясывающей город. «Но зато, преодолев это открытое пространство, мы как раз выйдем практически к стенам библиотеки». Я рукой указал примерное направление движения. «Правда, подойдем мы к ней, скорее всего, не с этой стороны, а несколько сбоку». Кланг задумался, а потом кивнул. «Принимается». Как ни странно, Крогос, отец Карая и вроде как наш наниматель, совершенно не вмешивался в решение Кланга. Видимо, в рейде тот был главным в отряде. Эльф скомандовал отход назад. Я же, не став дожидаться основной группы, двинулся в направлении замеченного мной небольшого переулка. Я ошибся. То, что я первоначально принял за слабый магический отклик, оказалось неким плетением. Судя по всему, прямо на моем пути находится магическая аномалия, а если говорить точнее, то там натянуто какое-то плетение, которое полностью перекрывает проулок и не позволяет пройти дальше. Приглядываюсь, оценивая как структуру, так и его свойства. Слабый ток энергии, но при этом что-то очень знакомое. «Точно», — вспомнил я структуру когда-то виденных мной кадавров. Именно в них было это невообразимое смешение темной энергии и энергии жизни, которая практически не встречается в естественном виде. А вот это уже что-то интересное. Наконец я соотнес ее странное расположение и некоторые свойства. И ладно бы это была случайность, но теперь я уверен, что создать такое плетение и потом закрепить его таким образом можно лишь специально. А это значит, что плетение здесь наложил кто-то, обладающий неплохими магическими умениями. Ну или это голые инстинкты и один из тех приспособленческих механизмов, о котором я задумывался. Однако что-то мне в это не особо верится. И ничего, что это плетение настолько слабо в энергетическом плане. Возможно, именно это и задумывалось как способ его маскировки. Ведь если бы не моя многократно повысившаяся чувствительность после того боя с тараканами, то я его не заметил бы. А вообще, структура необычная, не сказал бы, что сложная, но выстроена очень оптимально. Особенно если учесть тот небольшой объем магической энергии, который она использует для поддержания своей работы. «Малый нейтрализатор нервной системы биологических объектов», — доложил мне мой магический компьютер, проведя анализ структуры обнаруженного плетения, и сразу же скопировал ее в наш банк данных. «А плетение-то рассчитано именно на живых существ, ни на кого больше оно не сработает», — понял я. «Чем-то это плетение походило на мой паралич», но оно было несколько более разветвленным, и у меня зародилось подозрение, что не всякая защита от него поможет, особенно если учесть характер его воздействия и избирательность срабатывания. Оно попросту обойдет защиту, которая не учитывает его особенностей воздействия. Отсюда напрашивается простой вывод. Это явно ловушка. Только непонятно, ждали именно нас или кого-то еще. Но этот кто-то должен был быть именно живым существом, а не всякой там нежитью и прочим. И что необычно, это существо не собирались убивать, по крайней мере сразу, а хотели взять живым. Непонятно. Но нам все равно идти дальше, а потому придется разбираться, в чем там дело. Близко не подхожу. Перед местом, где я обнаружил плетение, находится еще одна зона, накрытая защитным полем, которая мной не просматривается. Похоже, она как раз и не даст заметить установленное плетение магом отряда или тем, кто захочет пройти этим переулком, до того самого момента, пока не попадешь в расставленную ловушку. А ведь все сделано очень грамотно, оценил я выбранное место уже с этой точки зрения. А потому еще больше уверился, что сделано это неспроста. К тому же, скорее всего, те, кто устроил эту засаду, засели именно там, в зоне, которая не просматривается магическим взглядом, больше негде. Кстати, а ведь эти неизвестные очень тактически верно используют магические особенности местности, которые здесь есть. Следовательно, инстинкты и природные навыки можно отбросить полностью. Там засели разумные существа, к тому же весьма неплохие маги. Слишком уж хорошо у них подготовлена эта ловушка, чтобы они выдали свое присутствие наличием магической ауры как самого плетения, так и собственного нахождения где-то здесь. То, что они засели, скорее всего, укрывшись именно этим щитом, а не где-то в другом месте, тоже достаточно точно. Остальное пространство и близлежащие здания просматриваются мной превосходно, и там я никого не вижу. Вывод один. Там неизвестный противник, и он подготовился к встрече. С нами или с кем-то другим это в данном случае не важно. Главное, что он готов к бою. Так, и что делать? Хотя тут понятно. Нейтрализовать плетение я могу достаточно просто и с помощью анализатора. И при этом никакого выброса магии не будет. Оно просто распадется, и все. Но вот те, кто его тут поставил, уж точно обнаружат его пропажу. И что тогда они сделают? Правильно. Вероятно, полезут проверять, куда подевалось их плетение, не сработало ли оно, да и вообще, что там произошло. А поэтому мне нужно подобраться как можно ближе к месту основного действия, но при этом хорошо бы остаться незамеченным как можно дольше, чтобы у меня было время оценить угрозу. Что еще можно предпринять? Тут очевидно. Необходимо предупредить своих о возможной опасности и попросить, чтобы они были наготове. Поэтому я разворачиваюсь и осторожно возвращаюсь к началу проулка. «Что опять?» — удивленно смотрит на меня Кланг. «Еще кого-то заметил?» «Непонятно», — честно ответил я. «Вон там», — указал я на подозрительный участок, который я не мог проверить при помощи магического видения. «Мне кажется, кто-то есть». «Но точно я сказать не могу, а потому хочу проверить это место. Будьте наготове, если что, отбиваться придется вам. Если там кто-то есть, то вас они заметят раньше, чем меня». Кланг согласно кивнул. Слишком много было в группе сильных магов, которых не мог прикрыть даже амулет, маскирующий их магическую ауру. «Хорошо, иди», — махнул эльф рукой. Я двинулся обратно, отряд же между тем начал готовиться к обороне. Северянин уже сделал несколько шагов, когда Кланг вспомнил, что не спросил, а почему придется обороняться. Ведь монстры, ну или кто там, могут и не выбраться из своего логова. «Эй, постой!» — тихо позвал он. Но было поздно. Молодой парень его не услышал, приближаясь к опасному участку переулка. «Что он мог там углядеть?» — проворчал орк, который слышал весь разговор. «Нет там ничего, я проверил проулок». «Ага», — кивнул эльф, соглашаясь с ним. Он уже и сам проверил проулок перед ними и тоже ничего не нашел. Но потом тихо, будто про себя, эльф добавил. «Как не было виверн, перевертышей и гидры». Кланг посмотрел в направлении пробирающегося по проулку молодого северянина. «А вообще он странный», — рассуждая шепотом, проговорил он. «Магию не чувствует, совершенно к ней невосприимчив. Но вот инстинкты... Посмотри на него. Будто дикий зверь». И он был прав. Северянин как раз в этот момент остановился у стены и как-то странно повернул голову, будто вслушиваясь в тишину, разлившуюся в городе. «То-то его хорошо поднатаскал и, похоже, готовил именно к этой работе». Понимая, о чем сказал Кланг, посмотрев на северянина, произнес Рорк. Между тем их разведчик даже и не подумал больше приближаться к подозрительному месту. Вместо этого он по стене быстро забрался на крышу противоположного здания. А дальше Кланг даже не понял, что произошло. Похоже, северянин как-то незаметно закинул в окно дома напротив небольшой камешек и, что удивительно, куда-то попал, так как через некоторое время на улицу стали выбираться варлоки. Что было плохо, варлоки — это полностью магические существа, и магия у них в крови. Они чувствуют ее, живут ею. Им не нужно изучать заклинания или заучивать различные рунные формулы, они с рождения знают то, что им необходимо и с чем смогут работать. Сколько их? Готовясь к обороне и смотря на этих разумных человекоподобных существ, которые обитали в таких вот городах древних, спросил эльф. Ему не был виден выход из здания. «Вроде всего четверо», — ответил орк. «Но это могут быть не все. Они обычно живут по 5-6 особей, так что тут не хватает одного или двух». И только он это произнес, как из окна первого этажа дома, где и обитали варлоки, начали вылезать еще двое. Кланг был несколько удивлен. И это его удивление озвучил орк, глядя на приближающихся существ. «И как они свои охранные сигнальные плетения ловушки в округе разбросать не успели? Видимо, совсем недавно здесь обосновались». И было чему удивляться. Ведь ловушки варлоков мог обнаружить только очень сильный маг или видящий. Как и говорил северянин, их отряд местные монстры заметили гораздо быстрее его самого, и поэтому сразу кинулись в атаку. Кроме своей магической силы, варлок был очень плохим противником еще по другой причине. Мало того, что он прирожденный маг среднего уровня, так по сравнению с обычным человеком или эльфом, о троллях, ограх и орках можно пока не говорить, он был еще невероятно силен и ловок, и умел пользоваться трофейным оружием. В чем они сейчас и убедились. Все существа были в каких-то старых доспехах и вооружены в основном мечами, правда, у одного было копье. И в отличие от людей, им не требовалось время, чтобы чередовать рукопашный бой и магический. Они могли все это делать одновременно. И вот теперь эти опасные противники неслись в их сторону. Тут сдерживать кого-то было бесполезно. Слишком ловкий это был враг, чтобы его можно было подловить на удар копья, как бы самому на него не напороться. Но и в прямую схватку с ними лучше не ввязываться, особенно если варлоки вооружены, иначе не избежать всеобщей свалки, и тогда свои маги не смогут по ним ударить. Варлокам же до этого нет никакого дела. Они в толпе смогут нанести ощутимый урон, даже не используя свои магические способности. А потому лучше выбить как можно большее количество врагов еще на подходе. «Лучники! Быстрый огонь!» — приказал Кланг. Задача лучников не убить, хотя если это получится, то Кланг был бы только рад. На самом деле им необходимо притормозить этих монстров, необычных, магически измененных жителей таких вот развалин и древних городов, которые столетия назад потеряли свою человеческую сущность, но при этом так и остались живыми. «Маги, бейте сразу по всей группе!» А дальше с ними в схватку вступит основная группа, и тогда уже все, как маги, так и воины, начнут действовать точечно. «Так, нужно вывести из боя магов разума и воздуха», добавил еще один пункт к будущему сражению Кланг. Именно против мозгоправов были наиболее слабы варлоки. Эти существа невероятно поддавались различным внушениям и морокам. У них не было природного иммунитета против подобного типа воздействия на разум. А маги воздуха — это сдерживающие воздушные щиты, которые как прикроют отряд, так и слегка притормозят этих противников. Он оглянулся и быстро выстроил людей в нужном порядке. Наиболее сильных воинов выставили вперед. Это заградотряд, за ними маги и лучники. Маги расположились чуть повыше, им в большинстве своем нужна прямая видимость. Все, их небольшой отряд готов к бою, да и противники уже практически на подходе. Маги и лучники уже начали удаленный бой с ними. Хорошо, что они нарвались на одну небольшую стаю, а не на логовище нескольких семей варлоков, иначе им пришлось бы очень туго. Но в таких встречах и есть основная особенность древних развалин. Тут никогда не знаешь, на кого напоришься, сделав следующий шаг. Им еще повезло, что они успели подготовиться к обороне, а не попали в расставленную ловушку. И все благодаря этому северянину с его необычайным звериным чутьем на опасность. Кстати, Кланг оглядел стену напротив того здания, откуда выскочили монстры. А где он сам? Но молодого парня след простыл. Его нигде не было заметно. Идеальный разведчик, не обнаружив его и еще раз подивившись способности северянина сливаться с окружающим фоном, подумал эльф. Потом у него уже не было времени на отвлеченные размышления. Начался ближний бой. «Все, я на месте. Отсюда очень хорошо видны как начавший готовиться к бою отряд, так и переулок подо мной. Но и главное, я полностью контролирую все выходы из дома напротив, ведущие в проулок, те, из которых и может появиться наш гипотетический противник. Так, пора. Тянуть больше не имеет смысла. Люди в нашем отряде хоть и подготовленные, но их все равно собралось очень много на небольшом участке, и они производят достаточно сильный шум. Уж лучше пусть противник вылезет из своей засады и ведет бой на наших условиях, чем подготовится и нападет именно тогда, когда это ему будет выгодно. А потому... Деактивировать плетение», — отдал я команду анализатору. Наблюдая очень быстрое подключение к узловым точкам, микроскопический выброс энергии и энергетическая структура плетения распадается. Дело сделано. А теперь ждем. Подползаю к краю крыши, укрываясь за частью неразвалившегося карниза. И выглядываю вниз. А вот и наши враги. И кто это? Существа. 6 штук. Аура у них просматривается очень хорошо. Средние маги, в этом я оказался прав. И тот же стиль построения, что и у кадавров. Смешение несовместимых типов магической энергии. Тьма, жизнь и, по-моему, воздух и вода. Но в основном весь дисбаланс дают тьма и жизнь. Однако в данном случае все сделано еще более виртуозно, и то, что это сделано искусственно, сомнений нет еще больше, чем в кадаврах. Слишком это неестественное сочетание магических энергий, чтобы оно могло образоваться по естественным причинам. К тому же это не просто живые существа, которые развиваются и живут собственной жизнью. Они разумны и сами являются магами, причем полноценными, хотя и несколько необычными. Источником их магии являются они сами и их внутренние силы. Они полностью завязаны на работу со своей аурой. У них нет возможности заканчивать магическую энергию извне, только накапливать ее, и то мне непонятно, как долго это происходит. Вот почему они так экономно используют энергию в своих плетениях. Если захотят реализовать действительно что-то грандиозное и мощное, то это просто-напросто может истощить их, а возможно и убить. Кроме всего прочего, они сильны. Я видел, как один из них словно футбольный мяч пнул в сторону моих обороняющихся соратников огромный булыжник весом никак не меньше 20 килограммов. Об их ловкости я пока ничего не могу сказать. Однако продвигаются они в направлении отряда достаточно согласованно и особо не задерживаясь. И что неудивительно, все хоть как-то вооружены и одеты в какие-никакие доспехи. Как умеют работать с оружием, мне неизвестно. Но судя по перестроению и подготовке, которую проводит Кланг, он этих противников прекрасно знает. Однако, как и в кадаврах, у них одна и та же ахиллесова пята. Это энергетические точки, при разрушении которых происходит сильнейший дисбаланс в их ментальном поле или ауре. Правда, в нашем случае это не убьет этих существ. С ними поступили несколько более профессионально, и поэтому они лишь потеряют часть своих способностей, но по-прежнему останутся живы и смогут вести бой. Скорее всего, при этом они не смогут пользоваться магией. Для их уничтожения необходимо как минимум повредить 2 такие энергетические точки, а потом нанести невосстановимую рану, то есть которую они не смогут регенерировать. И наши бойцы, похоже, это прекрасно знают. Вижу, что одного нападающего уже завалили, и карая огненным шаром разнесла ему голову. Но противники все-таки оказались очень быстры, и уже напали на первые ряды обороняющихся воинов. Там пошел ближний бой. Вот где сказалось превосходство этих существ в силе и ловкости. Адекватно противостоять им смогли только орки и огры. Остальным же требовалось объединить свои силы. Все, пора действовать и мне. А то нашим не избежать раненых. Хотя, думаю, потерь не будет. Слишком уж привычно действуют стражники и те, кого поставили в первую линию. Продвигаюсь по краю, чтобы проползти вдоль карниза в обратную сторону, незаметно спуститься, в данном случае просто спрыгнуть, и ударить в спину. 2 противников как раз очень удачно подставляются под удар со спины. Кстати, никакой особой техники работы с оружием у неизвестных нет. Они просто машут им, как какими-то палками. Правда, очень активно машут, так что попадать под такой удар смертельно опасно. Я сдвинулся немного левее. «Черт, а это что?» Заметил я какое-то движение на противоположной стороне переулка. По внутренней стене дома, в котором сидели напавшие на нас существа, кто-то пробирался на крышу. «Вот это уже очень плохо», — оценил я диспозицию. «В этом случае, как я мог ударить нашему противнику в спину, так и неизвестные могли поступить точно так же, но напали бы они не на бойцов, а на неподготовленных к ближнему бою магов и лучников, а это, в свою очередь, отвлечет передовую группу, и тогда они окажутся зажаты в клещи. Быстро возвращаюсь обратно. Но отсюда ничего не видно, однако мне это и не нужно. Как только противник заберется на крышу дома напротив, я смогу его обнаружить. Просто с этого места лучше просматривается сама крыша. И он не заставил себя ждать. Три особи. Они осторожно забираются наверх и крадутся в сторону боя, который разгорелся на другом конце проулка. Эти тоже вооружены. И неплохо. Но магического оружия, по крайней мере, как у тех, что внизу, я не видел. Не пытаются использовать магию, чтобы не привлекать к себе внимания. Но двигаются определенно в тыл нашей группе, а этого допустить нельзя. Их задача стала вполне понятна. Целью этой тройки являются маги, которые пока наносят основной урон противнику. Что могу? Так, между домами примерно 3 метра. Если хорошенько разбежаться, то я без труда запрыгну на соседнюю крышу. Но сразу попаду под удар крайнего, он меня просто не сможет не заметить. Значит, их нужно как-то отвлечь на момент моего прыжка. Интересно, а тут сработает простой и до безумия старый и банальный метод упавшего за спиной камешка? Не проверишь, не узнаешь. Все равно мне необходимо перебираться на ту сторону, иначе всех моих новых знакомых покрошат в капусту. Подбираю увесистый камешек, от которого шума будет побольше. Подгадываю момент, когда неизвестные мне пока противники скроются за небольшим оставшимся бортиком, а крайний как раз развернется, идеально подставляя шею под удар с налету. Так и на одного противника у меня будет меньше. Он же отвернет голову на краткий миг, и этим нельзя не воспользоваться. А теперь бросок. Шум камня. Быстро поднимаюсь, резкий толчок. И вот я уже пролетаю над переулком. Вижу ближайшего противника. Странно, почему-то даже не думал, что они будут так похожи на людей. Только во взгляде какая-то пустота. Не отсутствие интеллекта, а именно безразличие. Одеты они кто во что. Скорее всего, это вообще какие-то обноски, снятые непонятно с кого и, возможно, даже с трупов их жертв. Все это успел рассмотреть, пока приближался к ним. А вот и моя первая цель. Монстр быстро сориентировался и понял, откуда ему угрожает опасность. Даже попытался отбиться от меня зажатым в руке мечом. Но не успел, и его голова покатилась к центру крыши. Я же, сгруппировавшись, врезался в его тело и отпихнул его в направлении одного из противников. Тот сработал очень грамотно. Не стал уклоняться, а наоборот, воспользовавшись моим приемом, пихнул тело обратно. Это было бы для меня сюрпризом, честно, даже сам не ожидал такого, но только в том случае, если бы я выбрал целью именно его. Но к этому моменту я уже сместился в сторону, а его движение лишь замедлило его на 1 секунду. И поэтому я оказался сбоку от своего третьего противника и подрубил его ногу, заваливая его немного вперед. Так он подставил мне свою шею. Еще один удар, и второй труп на поверхности крыши. Остался последний противник. Он действует намного осторожнее и не нападает на меня, при этом почему-то смещаясь к краю крыши. Вдруг резкий рывок, и он несется на меня, как большая торпеда. Понятно, хочет меня сбросить с крыши, но и я не собираюсь стоять на месте. Шаг в его сторону. Очень много техник использует инерцию бегущего противника, и я воспользовался одной из них. Вот тело врага закрутилось в воздухе, но не давая ему упасть, делаю 2 быстрых резких удара, а потом последний завершающий, когда это существо уже оказалось на крыше. Перерубаю ему позвоночник. Все. Кругом одни трупы. Проверил ауры. Живых среди них нет. Осмотрелся. Кроме оружия у этих существ больше ничего ценного не было. Так что по своей хомячьей привычке, подобрав его и вытерев об их тряпки, закинул себе в сумку. Перебираться на другую сторону улицы сейчас не имеет смысла, хотя отсюда я не смогу напасть сразу на 2. Но и 1 противник тоже неплохо. И уже собираюсь осуществить задуманное, как мой взгляд зацепляется за лежащее рядом со мной тело. А почему бы и нет? Сам у себя спрашиваю я и возвращаюсь. Нужно кое-что подготовить. «Что там был за шум?» — порыве схватки быстро спросил Крогос у эльфа, указывая куда-то в сторону ближайшей крыши. Ланг взглянул туда, но ничего не заметил. «Тарк», — выругался он мысленно. «Если там еще варлоки, то мы не успеем, да и не сможем их перехватить». И он скомандовал лучником. «Следите за крышами!» И еле успел уклониться от очередного размашистого удара противника. Монстры, видимо, тоже заметили какой-то шум, и потому более активно стали наседать на оборонявшихся, которые сумели убить 2 варлоков. Одного добила Карая, а второго удачным ударом обезглавил один из стражников, получив при этом сильнейший удар в грудь. Тогда варлоки чуть не прорвали их оборону, но место выбывшего стражника вовремя успел занять сам Кланг. И вот теперь этот шум. Чуть позади стоял магистр. Он атаковал варлоков заклинаниями, но те или успевали отразить их, или просто уклонялись. «Что это?» — вдруг удивленно воскликнула дочка Крогоса. Куда она показывала, эльф не знал, так как не мог обернуться. Но буквально в следующее мгновение увидел, как прямо на спину одного из варлоков упал какой-то непонятный мешок. Это сбило наступательный темп противника, и тот непроизвольно шагнул вперед. Этим не приминули воспользоваться стражники и быстро вывели его из строя, сначала ранив в ногу и руку, а потом отрубив голову. Но это было не все. Еще один подобный мешок свалился на плечи следующего варлока, а потом такая же участь постигла и третьего. Увидев в этом их шанс, Кланг скомандовал: «Вперед! Добить их, пока не очухались!» и показал на последнего. «Маги, держите его на расстоянии, чтобы он не смог им помочь!» Но этого и не потребовалось. Прямо за спину последнему варлоку с крыши дома свалилась небольшая тень, своими очертаниями напоминающая человека. «Северянин», почему-то даже не сомневаясь в том, кого он увидит, подумал Кланг. Так и оказалось. С завалившегося вперед тела поднялась все та же тень и, все больше приобретая очертания человека, сделала шаг вперед. «Вот», — усмехнувшись, произнес их разведчик, глядя в лицо эльфа. «Решил немного подсобить, а то больно долго вы тут возитесь». К этому моменту всех варлоков уже добили. И поэтому тот, не особо опасаясь, прошел между трупов, осматривая их, а потом, развернувшись, указал в конец переулка. «Ну, я пошел, проверю, что там, а вы подтягивайтесь». И так же, как и до этого, стал прокрадываться вдоль одной из стен. «Не, ну ты видел, каков?» — ухмыльнулся орк, глядя вслед удаляющемуся разведчику. Кланг же думал о другом. Он, наконец, рассмотрел, что это были за мешки. Это были трупы варлоков. Еще троих. И где он их взял, можно было догадаться. Еще не засохшая на телах кровь явно указывала, что эти монстры еще недавно были живы. Подняв глаза, эльф увидел, как северянин машет им рукой, давая понять, что путь безопасен. «Вперед!» — скомандовал он. Оставаться на месте долго было нельзя. Скоро сюда заявятся разные падальщики, и это понимал не только он. Битва в переулке была единственной наиболее опасной. Да, по сути, она вообще была единственной. По открытому участку, некогда бывшему большим парком, пробираться было гораздо удобнее. Тут не было полей, маскирующих магическое присутствие, и поэтому я всегда знал, есть ли кто поблизости от нас или нет. Конечно, и здесь встречались магические аномалии, причем ничуть не меньше, чем в остальной части города, но зато я всегда мог обойти их стороной. И вот мы у стен библиотеки. Нас с Кланком подозвал магистр. Тут же стояла его дочь, которая периодически бросала взгляды в мою сторону. «Значит так, вот смотри», — обратился ко мне маг и развернул какой-то чертеж. «Это план здания», — пояснил он. «Нам нужно попасть в книгохранилище. Оно находится в его подвале». «Да, и почему я не удивлен, услышав это?» «Но тебе туда не нужно. Тут, и предположительно тут», — тыкнул он пальцем в несколько мест, — «должны находиться стражи. Но они реагируют только на магов, ведь раньше в это здание мог войти только маг. Поэтому тебя они пропустят без проблем. Твоя задача в следующем». Он указал мне на небольшой квадрат в углу помещения. «Здесь должен располагаться охранный артефакт. Его необходимо выключить. Сделать это можно двумя способами. Или подать на него плетение отключения, что ты сделать вряд ли сможешь, либо разбить его. Это обычный камень, так что если воспользоваться молотом, это можно сделать без труда». И он показал на одного из орков, в руках которого как раз и был обычный молот. «Как только ты отключишь магических стражей, я смогу попасть внутрь и взломаю остальные магические защитные плетения. Это уже не твоя работа». «Понятно», — кивнул я и, немного подумав, спросил. «Возможно ли какие-либо проблемы с местными монстрами?» «Нет», — отрицательно покачал головой маг. «Ведь практически у всех существ есть магическое поле и аура, и таких уникумов, как ты, раньше, говорят, вообще не было. Так что стражи должны уничтожить всех, кто только войдет в здание. Тебя же они просто не увидят». И он вопросительно посмотрел на меня. «Что-то еще?» Я всмотрелся в план здания. Анализатор уже скопировал его, но кое-что мне требовалось узнать. «Сколько у меня времени?» Вдруг произойдут какие-то сложности или случайности?» «Немного», — честно ответил маг. «Если у тебя не получится разобраться с охранным артефактом в течение часа, то я просто не успею отключить внутреннюю защиту в здании, и нам придется уйти ни с чем. Дольше мы тут оставаться не можем». «Понял», — кивнул я и стал собираться в путь. О времени я спросил не зря. Ведь в это самое книгохранилище мне необходимо попасть раньше мага. И у меня на это есть час. Так что вперед. И я направился к входу в здание. «Странный он», — протянул Икарая, смотря вслед уходящему северянину. «Даже не поинтересовался, где тут сокровищница или хранилище магических артефактов?» Ее отец усмехнулся. «Не уверен, что он знает даже, что такое библиотека, тем более магическая. И что тут вообще можно найти?» «Ему сказали, я сюда иду за книгами. Вот он и считает, что кроме них здесь ничего нет». И, поглядев вслед человеку, вошедшему в двери здания, добавил. «А уж кому-кому, а ему они точно не нужны. С его-то полным отсутствием магических способностей. Что он с ними будет делать? Да и продать не сможет. Ведь всем известно, что магическую литературу приобретают только маги. А у нас вся подобная литература проходит через мою гильдию». И маг еще раз посмотрел в двери опустевшего проема. Северянин был уже где-то внутри.